Глава 34. Полет. Эйнар. «Нет и еще раз нет!» — отчеканил Рагнард, сжав кулаки. «Злата не полетит с нами, и точка!» «Я не понимаю, почему нельзя?» — обидчиво нахмурилась ведьма, смотря на отца. «Потому что ты не дракон, и у тебя нет опыта!» Родитель девушки был непреклонен. «Зато Нар не против. Он согласился обратиться и помочь Эйнару», — вздохнула дочь этого упрямого огненного дракона. «Теперь, кажется, я понимаю, почему она сбежала из дома». «Ваше сиятельство, мой Нар действительно не даст Злату в обиду», — вступился я за ведьму. «Он сам несколько раз спасал мне жизнь. Я носитель его магии. Нар будет очень осторожен. Он должен полететь с вами в горы. Злате ничего не угрожает. Это же просто осмотр местности». Как только мы проснулись, ведьма огорошила меня, заявив, что Нар согласился перевоплотиться с душой Златы. Такого даже я не ожидал от моего верного друга. Сначала подумал, девушка врет, только чтобы позлить меня. Но потом понял, подобные шутки неуместны. Злата точно бы не стала нести отсебятину. И я вызвал Рагнарда ранним утром в покое, чтобы сообщить ему, что Злата полетит с ним в горы. «Я все понимаю, но рисковать дочерью не могу», — упрямился глава делегации. «На этом разговор окончен». Он встал и резкими шагами пересек комнату, покинув нас. «Вечно он все портит», — процедила Злата, сложив руки на груди. «Через полчаса они вылетают. Думаю, тебе стоит присоединиться к ним», — подмигнул я ведьме. «Вы предлагаете ослушаться отца?» — изогнула она бровь в недоумении. «Можно подумать, ты его всегда слушалась», — хмыкнул я. «Тогда чего мы ждем? Надо идти на крышу». Она кинулась к шинели. «Не торопись, время есть. Я еще не надел новую форму». И юркнул за ширму, где меня ждал лиловый костюм. Переодевшись, в предвкушении вышел на суд Златы. «Ну как, мне идет?» Я покрутился перед ведьмой. «Ваша светлость, да вы красотка!» — присвистнула она, разглядывая меня с азартом. «Эх, поскорее бы мне вернуться в свое тело!» «Надеюсь, это произойдет скоро». Я улыбнулся и махнул рукой. «Пора идти наверх». Крыша была плоской и служила взлетной и посадочной площадкой для драконов. Снег здесь исправно убирали проштрафившиеся курсанты. Сегодня с утра ее уже успели почистить после вчерашней метели. «Нар все рассказал, что тебе нужно делать». Вдруг волнение охватило меня. Может, зря я согласился на эту авантюру? — Да, — кивнула ведьма, сжимая кулачки. — Мой отец еще не улетел? — Нет, они на крыше того крыла. — кивнул я в сторону, где замаячили три мужские фигуры. — Помни, оборот у ледяных драконов происходит совершенно не так, как у обычных. — Это я знаю. Насмотрелось достаточно за годы учебы, но у вас это получается всех эффектнее. Мгновение, и вы уже снежный вихрь. Восторженно отозвалась Злата. Хм, я все же впечатлил ее тогда, а ведь виду не подала. Благодарю. Главное в обороте сосредоточиться и отключить эмоции, поняла? Холодное сердце и пустая голова. Мне снова стало страшно, дохлый тролль. «Да, поняла», — отчеканила ведьма. Вдруг с соседней крыши взлетели три дракона, два черных и один серый. Нарда я узнал сразу, он был самым крупным и сильным. Вот что значит любовь. Когда дракон встречает свою истинную пару, его могущество только растет. «Пора!» — крикнул я и замер. Злата подошла к самому краю крыши, еще шаг, и... Она посмотрела вниз и слегка качнулась. «Смотри вперед!» — выкрикнул я. «Нар, держи ее под контролем!» Головой отвечаешь мне за ведьму. Злата, сосредоточься!» Она шагнула, смотря перед собой, на лице ни единой эмоции или хоть тени переживания. «Вот это выдержка!» Я кинулся к краю крыши. Снежный вихрь, поднимаясь, чуть не ударил мне в лицо. В одно мгновение снежинки слепились в ледяного дракона, могучего и красивого. Чешуя переливалась голубым сиянием, искрясь на солнце. Мой Нар, какой же он красавец! Смог перевоплотиться, несмотря на то, что душа его носителя совсем ему чужая. Дракон замахал длинными крыльями, поднимая ветер, и устремился вперед, догоняя три удаляющиеся точки на небе. Никогда не видел свою вторую сущность со стороны. Это действительно впечатляет. Сердце билось от восторга, как сумасшедшее. Злата. Я стояла на краю крыши, и от осознания того, что должна броситься вниз, внутри все сжималось. «Злата, не бойся, слышишь? Все будет хорошо. У нас получится. Ты мне веришь?» Нар уверенно вещал в моей голове, и вдруг страх совсем пропал. «Верю, Нарчик», — еле прошептала я, а в груди росла убежденность, что действительно смогу. «Неужели дракон так на меня влияет?» «Давай, девочка моя, лети!» — крикнул дракон, и я шагнула вниз. В одно мгновение я растворилась в пространстве, не ощущая тела, только чистое сознание. Очень странное чувство. А потом вдруг поняла. Я в могучем теле дракона, который летит за моим отцом. «Мамочки, я лечу! Я дракон!» Восторгу не было предела. Дух захватывало настолько, что мозг чуть не взорвался. Хотя чей мозг? Дракона? «Ну как тебе, ведьмочка, нравится?» Довольно прорычал Нар на драконьем языке, который я поняла с легкостью. «Супер! Я такого в жизни никогда не видела и не чувствовала!» Подумала. Ведь теперь я сама оказалась в голове дракона. Мы поменялись местами. Очень странное и непривычное ощущение. «То ли еще будет?» Подо мной быстро промелькнули крыши корпусов Академии, затем обледенелая крепостная стена. Дракон взмыл вверх к самому солнцу, но глаза не слепило, видимо, ящеры более привычны к яркому свету. Мы летели так быстро, что скоро догнали троицу эролийских драконов. Отец сразу меня узнал и грозно фыркнул, ничего не сказав, ведь его бы услышали Салаар и Гелиан. Когда впереди замаячил ледяной хребет, отец прорычал на драконьем. «Сал, ты летишь на запад, Гил — на восток, мы с Эйнаром полетим через центр». Кивнув, парни свернули каждый в свою сторону, оставив нас с отцом. «Злата, ты снова меня ослушалась!» Он был недоволен. «Отец, ты забываешь, что я совершеннолетняя и могу сама принимать решения», — подумала я, а Нар тут же воспроизвел мои мысли как передатчик. «Упрямая ведьма», — вздохнул папа, но уже без злости. В его руке чувствовалась нотка любви. «Лети тогда справа от меня и смотри в оба. Если что увидишь, зови». Нар послушно отманеврировал в сторону, держась на небольшом расстоянии от моего отца. Я сконцентрировалась на задании и не спускала глаз с земли, которая проплывала подо мной. «Нар, что мы ищем?» «Все, что покажется подозрительным. Потом твой отец создаст купол над хребтом, где будут проходить учения, чтобы никто не посмел сюда зайти и поставить ловушку или еще что похуже», — спокойно ответил дракон. «Да, точно, они вчера это обсуждали. Вот уж не думала, что буду лететь над горами в теле ледяного дракона». Я внимательно разглядывала каждый метр. Как успевала, не понимаю. Наверное, это все драконье зрение. Когда до конца ледяного хребта оставалось пару сотен метров, Я вдруг увидела, как в черном проеме штольни что-то мелькнуло. «Папа, там кто-то есть!» — крикнула я, направляясь вниз. «Злата, стой! Я сам!» — рыкнул отец, дернувшись в мою сторону. «Пока он долетит, уже никого не будет!» Я спикировала вниз. «Нар, давай, как ты умеешь, перевоплощаться в человека. Хочу заглянуть в штольню». «Ладно, ведьмочка, готова? Представь, как ты ступаешь ногами по этой земле». Стоило мне только подумать об этом, как дракон распался на миллиарды снежинок, закружившихся в вихре. «Чистое сознание. Мое и Нара». На этот раз я ощутила нас обоих. Мгновение, и я вижу, как снежинки моментально складываются в черные сапоги, ноги, тело, руки. И вот я иду уже по заснеженной земле к зияющей чернотой штольне. Грозный рык отца раздался в небе, недоволен, что я ослушалась. В шахте было тихо и, на удивление, сухо. Она давно заброшена, так как выработка полностью опустошила залежи магических камней. Но балки хорошо держались, подкрепленные магией, которая не успела еще иссякнуть. Отличное место для шпионов. Я осторожно шагнула внутрь, включив магическое зрение и острый нюх дракона. В нос ударил запах земли и еле уловимый аромат серы. Кто-то тут точно есть. «Злата, может, не надо?» — осторожно спросил Нар в моей голове. «Если что с тобой случится, Эйнар мне голову снесет». «Как он тебе ее снесет, если ты в его теле?» «Не бойся, я не хрупкая девчонка, а взрослый сильный мужчина». Еле пошевелила я губами, ступая неслышно по мерзлой земле. «Непослушная ведьма!» — прошипел голос за спиной. «О, вот и отец!» «Тут кто-то есть!» — чуть слышно прошептала я. Он обошел меня, принюхиваясь, и махнул рукой, указывая вперед. Мы бок о бок тихо пошли по штольне. Магическое зрение позволяло видеть в темноте. Запах серы усилился, стало заметно теплее. Через несколько метров показалась развилка. Отец втянул носом воздух и указал вправо. Я же почуяла запах серы слева и махнула в ту сторону. Папа снова вдохнул, прикрыв глаза, а когда открыл, кивнул, и мы пошли влево. Кто-то хотел сбить нам след, уведя вправо, откуда шел сильный запах серы, но слева тянулся еще один аромат, дико знакомый. Однако никак не получалось вспомнить, где же он мне встречался. Пройдя по шахте несколько метров, мы отметили, что запах вдруг оборвался, а на стене сиял тонкой коркой льда след портала. «Ушел, гад! Это кто-то из ледяных!» — процедил отец. «Злата, давай проверим правый ход. Не зря оттуда воняет серой». «Хорошо», — кивнула я, и мы направились обратно к развилке. В правой шахте мы обнаружили магическую бомбу. Именно от нее шел запах серы. Видимо, шпион заложил ее совсем недавно. Еще час, и запаха бы не осталось из-за магической упаковки. Отец снял отпечаток магии и ловко разминировал ловушку, забрав ее с собой как улику. Обойдя несколько развилок шахты, мы больше ничего не обнаружили. Видимо, шпион не успел сделать свое дело. Когда мы вышли из штольни, родитель пристально посмотрел на меня. «Из тебя вышел бы хороший разведчик, дочь», — и улыбнулся уголком рта. «А еще замечательная драконица. Но я рад, что ты у меня ведьма, упрямая и непокорная, как твоя мать». «Я тоже люблю тебя, папа». Я поняла правильно его речь. «Полетели, а то мальчики нас потеряют. Чур я первая». «Как скажешь», — не стал спорить родитель. «Знает, что я не люблю наблюдать за оборотом обыкновенного дракона, когда его тело выворачивает наизнанку. Жуть! Хорошо, что ледяные драконы не такие». «Нар, как я теперь перевоплощусь, если я внизу? Мне лезть на гору?» «Не обязательно. Придется твоему отцу сначала перевоплотиться. Пусть потом тебя сбросит с высоты. Ты еще неопытна, высота тебе необходима». «Ладно», — кивнула я. «Папа, ты все же первый, потом меня подхватишь и отпустишь». «С ума сошла, Злата!» — округлил он глаза. «Не переживай, Нар быстро перевоплощается. Можешь взлететь повыше. И, если что, подстрахуешь меня», — уверенно ответила я. «Нар, под твою ответственность!» — строго прорычал отец. Его лицо начало меняться. Я отвернулась. Через минуту сильные лапы дракона подхватили меня, аккуратно поднимая. Когда отец взлетел достаточно высоко, я была уже готова. Лапы разжались, и я полетела вниз, тут же рассыпавшись снежным вихрем. Взлетела и снова собралась в красивого ледяного дракона. «Вау! У меня снова получилось! Причем еще быстрее, чем в первый раз!» «Молодец, ведьмочка, быстро учишься», — похвалил меня Нар, хлопая крыльями. Покружив немного над штольней, мы с отцом взмыли вверх. Навстречу летели Салаар и Гелиан. Они уже облетели свою часть гор. Затем мы вчетвером поставили купол над участком гор, чтобы никто не смог проникнуть на территорию полигона для учений ни с воздуха, ни подземным ходом, ни наземным путем. Это было несложно для магии Эйнара, и получилось у нас отлично. Я впервые почувствовала себя частью настоящей команды. Может, и правда зря не выучилась на разведчика, как мама? Хотя нет. Я люблю артефакторское дело. Просто сейчас во мне играет честолюбие дракона, который привык слаженно работать с сородичами. В академию мы вернулись быстро. Подлетая к главному корпусу, я решила перевоплотиться прямо на площади. Пусть все видят, что ректор не дремлет и занят своими прямыми обязанностями. Нужно же поддерживать авторитет Эйнара, а то я в последнее время его только подрываю. Нар спикировал вниз, принимая переходную форму, когда мы становимся равными. И вот я уже шагаю уверенно по площади. Меня так и распирало от гордости. Сейчас расскажу Эйнару, какая я молодец. Пусть тоже порадуется за себя. Мимо маршировал строй магов-курсантов, направляющихся в столовую на обед. «Смирно!» — скомандовал командир взвода. Солдаты тут же повернули головы в мою сторону, отдав честь. Я остановилась и проводила их строгим взглядом, а потом быстро вошла в здание. Эйнар должен ждать меня в кабинете. В приемной никого не было, видимо, Оско ушел на обед. Я распахнула дверь, и стоило мне только шагнуть вперед, как на меня налетело девичье тело, повиснув на шее. «Злата, ты умничка!» — восторженно произнес Эйнар. А мои руки вдруг сами обвили его девичий стан, притянув сильнее к груди. И наши губы тоже как-то сами встретились. Он коснулся меня сначала нежно, словно крылья бабочки, отчего в груди стало тесно и жарко. Жадное пламя охватило меня, требуя большего. Я крепче стиснула Эйнара и перехватила инициативу, углубив наш поцелуй, сделав его требовательным и по-настоящему горячим.